щепотно, неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу. Любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Осторожно, чтобы не увидеть ни малейшего неудовольствия на похудевшем и спокойном лице Петра Алексеевича, он рассказывал про нового фельдмаршала Огильви. «Муж ученый, слов нет. Книги в телячьих корешках привез из Вены, целую телегу, свалены у него в шатре. Первым делом он нам отрезал, так-то гордо, что нашего ничего есть не станет. Нужно ему, как проснется, вместо чарки с закуской шоколад и кофе, и пшеничный хлеб белый, и в обед свежая рыба, и не всякая. Именно налим ему нужен, и дичь, и телятина. Мы закручинились, фельдмаршал приказал, надо доставать. Послал я в Ревель одного чухонца, лазутчика, за кофеем и шоколадом, своих дал 5 червонцев. Корову привязали на прикол, только для него девку нашли чистую, доить, пахтать. Сколотили ему нужный чуланчик позади шатра и навесили замок. И ключи он от нужного чулана никому не дает». Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся. «А за что же я ему плачу 3000 эфимков? Вот он вас, азиатов, и учит». «Да, учит». На другой день вызвал полковников всех полков. Не спросил имя, отчество, за руки ни с кем не поздоровался. И давай, важно рассказывать, как его любит император, да какие он водил войска, осаждал города, как ему маршал Вобан сказал: «Ты мой лучший ученик». И подарил табакерку. Показал нам все ордена и эту табакерку. На крышке девка обнимает пушку и нас отпустил. Шоколаду бы для приличия поднес. Нет, я, говорит, скоро напишу диспозицию, а вы тогда все поймете, как нужно брать Нарву. По сей день пишет. Ну-ну. Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золоченым божеством кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы. Темные глаза его редко когда смеялись. «Как на кукуе! В мимо прошедшие времена восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матери нашу неугомонную Венус. Давай-ка письмецо-то». Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василевской, хотя и написано рукой Аниси Толстой, потому что Катерина писать не умела. «Государю свету радости! Посылаю вам, государь, свет радость, гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость во здравие, и еще, свет мой, видеть вас желаю».